Утром Макса разбудила хлопнувшая дверь. Открыв глаза, он приподнялся на локтях. Жени нигде не было, видимо, она только что вышла. Занавески были раздвинуты, и в окно светило тусклое зимнее солнце. Макс взглянул на часы. Без 15:09. Он снова упал на подушку. В последние дни он начал понимать, как это здорово, поваляться в постели, зная, что тебе не надо никуда мчаться, тренироваться, ходить строем. Это напоминало старые времена, когда он еще не поступил в военное училище. Правда, тогда его жизнь имела мало общего с приятным времяпрепровождением. Нет, он не скучал по ней, он ее ненавидел, но нынешняя жизнь шпиона имела куда больше положительных сторон, чем служба в армии, даже в корпусе карателей. Макс лежал и думал о том, что, судя по всему, его привлекали не сами десантные войска, а, во-первых, возможность покинуть землю и, во-вторых, желание участвовать в чем-то, сопряженным с опасностью. Ему хотелось ощущать ее присутствие, то более смутно, то более явственно, но он должен был знать, что она где-то неподалеку. Наверное, это придавало смысл его существованию, эдакая игра с судьбой, где на кону жизнь и смерть, а между ними, ровным счетом ничего. Короче, подумал Макс, мне нужны приключения, как ни наивно это звучит. Он усмехнулся. Опять романтика, никуда ему от нее не деться. Глупости, которые мостят дорогу прямиком к погибели. Нет, он перестанет размышлять наивно и повзрослеет. Превратится в циника, если нужно. И первое, что сделает, это признается самому себе, что дело не в приключениях. Нет, просто он адреналиновый маньяк. И это проблема. Потому что профи не может быть зависим от чего бы то ни было. Как говорится, первый шаг к преодолению затруднения – признание его существования. Для некоторых это самое тяжкое, порой, невыполнимое. Но не для того, кто идет путем самосовершенствования. Так гласит учение. Нет ничего непреодолимого, надо лишь найти оптимальное решение. Порой, единственное. Но сейчас у Макса имелись дела поважнее копания в себе. Нужно было соответствовать отведенной ему чрезвычайным отделам роли, быть начеку и постараться выяснить, за каким лешим федералы отправили к мятежникам именно его, а не собственного профессионала. Но если лежать в постели, ответов не найдешь. Надо вставать, сказал себе Макс и решительно открыл глаза. Затем приподнялся на локтях и взглянул на часы, они показывали начало 10. Макс отбросил одеяло, спустил ноги на пол и протер глаза. Потом принял упор лежа и 20 раз отжался. Не хватало еще превратиться в изнеженного лентяя. Нет, его новое тело требовало сурового отношения, оно должно было стать таким, как прежде, и чем быстрее, тем лучше. А главное, конечно, самодисциплина, она – залог всего. В комнату с тихим жужжанием влетел Динсбот и завис над кроватью. «Доброе утро, сэр», – проговорил он бодрым металлическим голосом. «Что угодно на завтрак». Макс посмотрел на него с удивлением. Обычно роботы не проявляли инициативы, а дожидались приказов. Этот же, похоже, караулил его пробуждение. «Я бы съел отбивную с картошкой и выпил апельсинового сока. Но сначала мне надо сходить в ванную». «Да, конечно, сэр. Прошу прощения, я совсем забыл». «О чем, робот?» «Про ванную. Откуда ты вообще взялся?» Макс с подозрением оглядел Динсбота. Тот выглядел так же, как и прочие стандартные машины, но был слишком болтлив, а любое несоответствие чутко отмечалось под сознанием бывшего карателя. «Из коридора, сэр», — с готовностью сообщил робот. «Кто тебя прислал?» «Никто. Посещение постояльцев входит в мои обязанности». «Что за обязанности?» На всякий случай Макс передвинулся поближе к выходу из комнаты. Его не покидало ощущение тревоги, а он привык доверять подобным вещам. «Обслуживание постояльцев, сэр». Динсбот слегка повернулся вокруг своей оси так, чтобы снова оказаться лицевой стороной к Максу. «Я, робот коридорный. Первый раз слышу. Вполне возможно, сэр. Я, новая модель, HR-203H. Запущена в производство только 83 дня назад. Ты кажешься довольно смышленым», — заметил Макс. «Благодарю, сэр. Мой процессор имеет 7-й уровень. Серьезно. И что это значит, робот? Я умнее других динсботов. Примерно на 24%. Я могу обучаться, прогнозировать, владею». «Ладно, перестань», — прервал его Макс. Похоже, он ошибся, и из-за этого парень испытал легкий укол досады. Предчувствие – это хорошо, но нельзя же превращаться в паранойка. Как скажете, сэр. Вас все-таки стремятся сделать похожими на людей, да. Успокоившись насчет робота, Макс направился в ванную. Не знаю, сэр. Ладно, займись завтраком. Да, сэр. Макс закрыл дверь ванны и пустил воду. Быстро помывшись и почистив зубы, надел халат и вышел. Динсбота не было, но на столе стояло то, что Макс заказал. Отбивная, картошка и сок. Не так уж и плоха эта гостиница, подумал Макс, садясь и беря приборы, если ее хозяин смог позволить себе купить этого робота последней модели. Конечно, она не могла сравниться с шикарными отелями Нью-Йорка, Москва-Полиса, Большого Берлина, Токио, Осаки, Куала-Лумпура, гигантских мегаполисов Земли. Но там вообще жизнь текла по-иному. Макс видел по телевизору километровые башни из стекла и металла, ажурные конструкции мостов, 20-уровневые аэромагистрали, огромные парки, некоторые из которых висели в воздухе, поддерживаемые антигравитационными устройствами. Сплошная роскошь, запечатленная в масштабе. Чрезмерность, избыточность, символы достатка. Эти города словно кричали: «Мы задыхаемся от денег, нам некуда их девать. Чтобы еще такого придумать, чтобы потратить их». И все же Макс не хотел бы жить там. Земля для него была юдолью скорби, и он с детства стремился покинуть ее. Не перебраться в город пошикарней, а оставить планету навсегда. Перевернуть эту страницу своей жизни. Другое дело, Венера. Вторая колонизированная человечеством планета, на которой изначально размещались заводы высоких технологий. Их продукция и сыграла решающую роль в том, что Венера стала колыбелью робототехники. Макс не раз слышал, что там есть машины, чьи искусственные мозги не уступают человеческим. Да что не уступают, превосходят во множество раз. Даже мощные компьютеры боевых крейсеров по сравнению с ними можно считать всего лишь кучей микросхем, а ведь они вели многоцелевые бои и в общении создавали иллюзию полноценных личностей. Правда, слишком дисциплинированных и покладистых. А еще на Венере имелись многоярусные сады, возвышавшиеся над самыми высокими небоскребами, водопады и озера с золотыми и красными рыбками, знаменитые казино, каждая из которых походила на маленький город. Там не было трущоб и бедных районов, во всяком случае, в рекламных роликах и выпусках новостей о них никогда не упоминалось. Венера являлась землей обетованной, Эдемом, в котором человек мог забыть обо всем, что было, и не думать о будущем. Хотя Макс понимал, что ему нужно от жизни совсем другое, действие и риск, увидеть своими глазами воплощенную мечту Homo sapiens он бы не отказался. Надо ведь держать в голове образ места, где однажды можно осесть, обрести заслуженный покой, отдохнуть. Покончив с завтраком, Макс перебрался в кресло и включил телевизор. Показывали какое-то шоу. На другом канале шла передача о городах-заповедниках, зонах, в силу различных причин изолированных от остального мира. Некоторые занимали целые хабитаты и даже сателлиты. Макс переключил канал и попал на прямую трансляцию концерта из мраморного зала Дворца Содружества, правительственной резиденции Федерации. Дирижер, плотный человек в черном фраке, неистово размахивал палочкой, заставляя добрую сотню человек извлекать из инструментов волшебные звуки. Макс знал его имя. Это был знаменитый во всей Солнечной системе Леонард Экер, заслуженный деятель искусств, лауреат каких-то там премий и так далее. Словом, он был конъюнктурщиком и представлял официальную точку зрения на музыку. Так же, как и Джон Уидоу, темнокожий композитор, чье произведение под пафосным названием «Величие» как раз исполнялось. Макс несколько минут слушал, потом протянул руку к пульту, чтобы поискать еще что-нибудь, но в этот момент картинка концерта исчезла, и возникла заставка. На красном поле черный пентакль. Экстренное сообщение. Гласила надпись поперек экрана. Макс ощутил, как внизу живота зарождается щемящее чувство. Глава 42. На экране появился человек в военной форме цвета ржавчины. Несколько наград виднелись на левой стороне груди. Безупречная выправка выдавала старого офицера. Под мышкой он держал фуражку. «Жители Плутона», — проговорил человек торжественно, не мигая, глядя в камеру. «Я счастлив сообщить, что сегодня в 8 утра по Вифлеемскому времени и в 16 часов по московскому времени русский сектор отделился от Федерального Содружества и стал автономным. Поверенный наместник Рихард Вайнгер и чиновники Федерации были освобождены от своих обязанностей и в данный момент ожидают отправки на хабитаты космического пространства Сатурна. Отныне русский сектор объявляется президентской республикой. Временно исполняющим обязанности президента назначен Виктор Федорович Седов, бывший председатель Министерства управления Плутона. Ввиду случившихся перемен очевидной представляется необходимость установления на первое время мер для предотвращения беспорядков и попыток вмешательства Федерации. С этой целью вводится комендантский час с 10 часов вечера по местному времени. Также будет установлено патрулирование улиц. Кроме того, вводится особый порядок регистрации пассажиров, прибывающих и покидающих Плутон, с которым уже сегодня можно будет ознакомиться в космопортах и пунктах приобретения билетов на межпланетные рейсы. Дорогие сограждане, мы надеемся на ваше понимание и рассчитываем на помощь в нелегком деле борьбы за обретение независимости. Этот длительный процесс начался сегодня, но мы верим, что рано или поздно русский сектор отстоит право быть самостоятельным государством. С вами был министр обороны республики Владимир Колосов. В час дня смотрите обращение исполняющего обязанности президента Виктора Федоровича Седова. Голограмма министра исчезла, остался только фон с пентаклем. Громко зазвучала торжественная, пафосная музыка, видимо, гимн нового государства. Резкие, раздражающие звуки, среди которых особенно выделялись литавры и трубы, больше всего походили на военный марш. Макс перевел дыхание и задумчиво потер лоб. Ситуация резко поменялась, и теперь он чувствовал себя совершенно потерянным. Парень понимал, что первым делом следует помедитировать и с помощью духовных практик постараться расставить все по местам, чтобы принять оптимальное решение, но чувствовал, что слишком растерян и сбит с толку, чтобы сосредоточиться. Его обучение еще не достигло уровня, при котором последователь мог ввести себя в транс, невзирая ни на что. Хлопнула входная дверь, и Макс резко поднялся, весь подобравшись. Но оказалось, что это Женя. «Привет», — сказала она, бросая пальто на спинку дивана. На ней были красное платье до колен и туфли-лодочки, на шее сверкало колье из искусственных бриллиантов. «Ты уже встал?» «Да», — отозвался Макс, следя за ней взглядом. Он хотел спросить, слышала ли она о переменах на Плутоне, но в то же время ждал, что она сама заговорит об этом. Так и случилось. Смотрел обращение министра обороны. Спросила Женя, выключая телевизор. Звуки гимна исчезли. Макс сел. Смотрел. Что это значит? Что мы победили? В каком смысле? В прямом. Седов, наш человек. Этот мятеж мы готовили много лет. И вот результат. Русский сектор свободен от власти Федерации. Макс вдруг понял, что слышит в голосе собеседницы ликование. Но это невозможно, проговорил он, лихорадочно соображая, стоит ли верить Жениным словам. «Почему?» «Потому что вас слишком мало, и потому что, какое вы вообще имеете отношение к русскому сектору?» Неожиданно Женя рассмеялась. «Послушай, Джон», — сказала она, подходя к автокухне, чтобы заказать чашку кофе с пончиком. «Сегодня ты встретишься с Реем Фолнером. Вы обсудите то, что собирались, и ты узнаешь все подробности. А сейчас просто поверь. Повстанцы оторвали от Федерации приличный кусок. И я говорю не только про русский сектор. Все было подготовлено давно и тщательно. В ближайшие дни от Содружества откалятся Нептун и, конечно, Уран. Их космические пространства тоже. Так что вы в любом случае окажетесь на нашей стороне. Но у тебя есть возможность сделать это официально». Она сделала паузу, вероятно, давая Максу возможность обдумать сказанное. «Ну, так как? Переговоры». «Да», Макс медленно кивнул. «Конечно. Для этого я сюда и прилетел, верно, точно», подтвердила Женя. «Отправимся через час. Надеюсь, ты будешь готов». «Постараюсь. Марк подгонит машину. Думаю, теперь нам нет нужды прятаться от федералов. Как сказать, в городе осталось немало преданных Содружеству полицейских, а гарнизон разбрелся по всему Вифлеему. Конечно, скоро большинство из них переловит, а остальные лягут на дно и станут тише воды, ниже травы. Пока же остается вероятность, что кто-нибудь из этих молодчиков может пальнуть из бластера в любого, кто покажется ему недостаточно лояльным Федерации. Ну, я надеюсь, на тачке, которую подгонит Марк, не будет написано «Да здравствует республика». Попробовал пошутить Макс, чтобы замаскировать свое смятение. «Нет, на этот счет можешь не беспокоиться», — Женя улыбнулась. У нее было явно приподнятое настроение. «Не буду мешать тебе собираться. Останусь здесь и выпью свой кофе». Она села за стол. «У меня не так уж много вещей, как и времени». Макс молча отправился в спальню и принялся укладывать чемодан, размышляя о том, что сулит ему предстоящая встреча. По сути, переговоры превращались в формальность. Если сателлиты Урана присоединялись к республике, то подписание пакта о сотрудничестве между новым правительством и мятежной группировкой не имело никакого значения. А главное, судя по всему, не только Макс, но и чрезвычайный отдел совершенно неверно представляли себе масштабы подпольного движения повстанцев. В то время как Федерация пребывала в уверенности, что инциденты на Уране являются лишь местными и малозначимыми актами неповиновения, организация мятежников разрослась до поистине угрожающих размеров и стала силой, способной противостоять Содружеству. Макс понимал это, поскольку знал, что, как ни велика техническая и материальная мощь Федерации, ее военная сторона отнюдь не была образцовой, поскольку армия не вела настоящих войн уже много десятилетий, а подавлением бунтов занимались, в основном, каратели. А вот что могли иметь в рукаве повстанцы, Макс видел собственными глазами на Абероне. И если та смертоносная буря действительно была их рук делом, у Федерации намечались нехилые проблемы. Через 40 минут Макс был полностью готов, даже успел немного помедитировать, стараясь собраться с мыслями. Получилось не очень, но все же лучше, чем ничего. Еще он заказал у Динсбота коридорного сигареты и наполнил ими портсигар. Заодно купил и зажигалку, дешевую и одноразовую. Когда в номер вошел улыбающийся Марк в темно-синем костюме тройки и розовой рубашке с золотыми пуговицами, Макс сидел за столом и курил, а Женя меланхолично пила третью чашку кофе. На ее красивом лице блуждала детская улыбка. Она походила на ребенка, которому, наконец, подарили долгожданную игрушку. «Доброе утро», — объявил Марк, потирая руки. «Сразу к делу. Джон, Женя сказала тебе, что мы едем к Рею Фалнеру. Как видишь, я готов», — ответил Макс, указав дымящейся сигаретой на чемоданы. «Отлично, тогда не будем терять время. Я специально приехал пораньше, а то с этими кордонами, пожалуй, опоздаешь». «Пошли. Что за кордоны?» — спросил Макс, вставая. «Для отлова федералов. Разве ты не в курсе? Мы теперь сами по себе». «Слышал по телеку. Ну, вот». Марк удовлетворенно кивнул и нажал кнопку вызова обслуживающего персонала. Через минуту явился Динсбот. «Возьми чемоданы», — велел ему Савичев, — «и неси за нами». «Да, сэр», — робот проплыл в полуметре над полом и подхватил манипуляторами вещи Макса. Все четверо вышли в коридор и направились к выходу из отеля. «Счет я уже оплатил», — сказал Савичев, не оборачиваясь. Когда они проходили мимо ресепшена, он помахал рукой консьержу, и тот слегка поклонился в ответ. «Счастливого пути, господа», — сказал он негромко. «Надеюсь, вам у нас понравилось». «Как всегда», — бросила ему Женя. Перед входом их ждал серебристый Пегас-57 с тонированными стеклами. Макс подивился разнообразию автомобилей, имевшихся в распоряжении повстанцев. Их явно неплохо финансировали. Савичев открыл багажник, и робот сложил туда чемоданы. Макс огляделся. Шел редкий снег, воздух был немного теплее, чем вчера. Зима походила на земную, только не сменялась весной. «Прошу», — Савичев открыл переднюю дверцу, приглашая Женю, потом заднюю для Макса. Сам он уселся за руль. «Пристегнулись?» — спросил он, взглянув в зеркало на Макса. «Отлично, тогда поехали». С этими словами Марк приложил палец к идентификационной панели, включил зажигание и нажал кнопку газа. Пегас вздрогнул и двинулся вперед, быстро набирая скорость. Савичев вывел его на аэрошоссе, и они полетели в потоке машин. Глава 43. Через несколько минут Макс увидел справа на высоте примерно 150 метров небольшую платформу, поддерживаемую антигравитантами. На ней стояли два военных скутера и три лазерных пушки. По краю прогуливались люди в форме цвета ржавчины с бластерами в руках. «Это и есть кордон?» – спросил Макс. Савичев молча кивнул. Они пролетели мимо и свернули на широкий проспект, в конце которого виднелся небоскреб, конусом сужающийся вверх. Вокруг него плавали фермы и платформы. Судя по вспышкам сварочных аппаратов, на них велись работы. К такому зрелищу привык любой житель Федерации. Города росли, расширялись, население постоянно увеличивалось. Человечество осваивало Солнечную систему подобно неугомонным насекомым. Савичев вел машину в общем автопотоке, пока Пегас-57 не подлетел к повороту. Тогда он ушел с шоссе на приват-дорогу, обозначенную двумя рядами парящих в воздухе буев. Метров через 300 дорогу перегородил полицейский катер с установленной на носу лазерной пушкой военного образца. «Остановитесь!» – последовал приказ. Савичев мгновенно заглушил мотор. От катера отделился гравибайк с полицейским и подлетел к Пегасу со стороны водителя. «Пропуск!» – грубовато бросил полицейский. Савичев протянул пластиковую карту с изображенным на ней пентаклем. Полицейский ловко вставил ее в сканер, закрепленный у него на поясе, считал ответ, вернул Савичеву и, коротко отдав честь, сказал: «Прошу прощения, сэр, служба, можете продолжать движение». Затем он отлетел на пару метров от автомобиля и по шлемофону передал что-то на катер, после чего тот медленно отполз в сторону. Савичев нажал газ, и Пегас полетел к уходящему ввысь небоскребу. Теперь Макс мог разглядеть, какие работы велись на фермах. Оказалось, на них устанавливали орудия. Савичев подвел машину к парковочной зоне и произвел стыковку. Причал зафиксировал автомобиль при помощи специальных магнитов. Здесь уже было несколько транспортов, возле некоторых стояли люди. Когда Макс, Женя и Савичев вышли из машины, они повернулись и пронаблюдали за тем, как вновь прибывшие шли по ковровой дорожке. «Ну вот», — проговорил Савичев, останавливаясь перед бронированной стеклянной дверью размером 3 на 4 метра. «Нам сюда», — с этими словами он извлек ключ-карту и вставил в сканирующее устройство. «Пройдите тест сетчатки», — проговорил металлический голос, и из стены выехал черный окуляр. Савичев приложился к нему на секунду глазом, и он тут же скрылся. «Можете войти», — дверь бесшумно отъехала в сторону. «После вас», — любезно произнес Савичев, пропуская Женю. «И после вас, разумеется», — добавил он, взглянув на Макса. За дверью виднелся длинный коридор, потолок которого уходил метров на 10 вверх. По обе стороны стояли светильники, но сейчас горел только каждый пятый. Макс улыбнулся Савичеву и вошел. Коридор упирался в двери лифта. Марк нажал кнопку вызова. «Волнительный момент, да», — усмехнулся он. «Не ожидал, что такое с утра услышишь. Я про новости». «Нет», — отозвался Макс. «Полная неожиданность. Наверное, вас можно поздравить». «Нужно. Тогда прими мои. От чистого сердца». «Спасибо». Когда прибыл лифт, Макс, Женя и Савичев вошли в него. Парень сжал кейс с документами. Он лихорадочно перебирал в уме все, что выучил относительно будущих переговоров. Ему предстояло говорить о вещах, о которых он знал только из лежавших в кейсе бумаг, а ведь по легенде он был одним из руководителей оппозиционной группировки. Сердцебиение участилось, в груди растекался легкий жар. Что это? Паника. Макс увидел появившуюся перед глазами надпись. Уровень тревожности близок к критическому. К сообщению нейроштифт добавил подробную расшифровку психологических параметров, половину которых Макс даже не понимал. Ясно было одно. Надо немедленно взять себя в руки. Скосив глаза на спутника, парень начал делать дыхательные упражнения. Савичев нажал кнопку с надписью «31». «Правительственные кабинеты расположены под землей», — пояснил он, взглянув на Макса. «В целях безопасности. Тогда зачем мы так высоко поднялись? Таков порядок. Нервничаешь?» — спросила Макса Женя. «А должен?» — ответил он, повернувшись к ней. Она пожала плечами. Лифт опускался быстро и практически бесшумно, можно было услышать лишь тихое шуршание за стенами кабины. Макс взглянул на индикатор. Они прошли 19 этаж. Наконец, лифт остановился, и двери открылись. Макс, конечно, не успел избавиться от нарождающейся паники. Зато ему удалось немного успокоиться. По крайней мере, внешне. Никто не должен был заметить, как он психует. Уже неплохо, в принципе. Савичев вышел первым. Он показал пропуск двум охранникам в форме цвета ржавчины и с бластерами наперевес. Макс обратил внимание, что оружие было левым, его произвели не по лицензии Федерации и без ведома властей. В глаза бросались детали, взятые от другой, более дешевой и менее мощной модели и приспособленные к штурмовой винтовке. Охранники открыли стальные двери и пропустили посетителей в коридор, освещенный одним рядом софитов, шедшим вдоль потолка. Справа и слева виднелись двери, через которые ежесекундно входили и выходили люди в форме цвета ржавчины. У всех на правой стороне груди имелась нашивка. Пентакль на красном фоне. Савичев уверенно зашагал по коридору. Макс решил, что связанный здесь не впервые и неплохо ориентируется. Женя шла рядом с ним, рассеянно поглядывая по сторонам. Они миновали около двух десятков дверей прежде, чем остановиться перед позолоченной табличкой, сообщавшей, что в следующей комнате находится министр пропаганды. «Нам сюда», — проговорил Савичев, нажимая кнопку звонка. «Я вас слушаю», — ответил низкий мужской голос. «Гриш, это Марк, входи», — щелкнул замок, и дверь немного приоткрылась. Савичев распахнул ее, сделав жене и Максу знак следовать за ним. Они очутились в просторной приемной. За столом справа сидел худощавый человек в военной форме. Его руки лежали на сенсорной клавиатуре. Мельком взглянув на вошедших, он кивком указал на дверь в глубине комнаты. «Ждет», — коротко сообщил он, обращаясь к Савичеву. «Спасибо, Гриш», — отозвался тот и направился к двери. «Подождите тут минуточку», — сказал он Максу и жене. «Мне надо перекинуться парой слов». Не договорив, он вышел в другую комнату. Глава 44. Макс взглянул на офицера, что-то сосредоточенно печатавшего на компьютере. Тот словно не замечал их с Женей присутствия, но было не похоже, что он игнорирует их намеренно. Вероятно, просто привык к посетителям. Худые пальцы порхали над клавиатурой, а на лице время от времени появлялись напряженные складки. Женя тем временем огляделась и заняла диван напротив стола секретаря. Достав из сумочки сигарету и зажигалку, она закурила, равнодушно глядя в сторону. Макс остался стоять посреди комнаты с чемоданом в руке, словно огородное пугало. Он сделал несколько шагов по приемной, затем вернулся. «Джон, не хочешь присесть?» — поинтересовалась Женя, выпуская несколько сизых колечек. Вместо ответа Макс молча подошел и опустился на диван. «Сигарету?» — предложила Женя. «Нет, спасибо». Женщина усмехнулась. «Не хочешь показать, что ты нервничаешь?» — шепнула она. «Брось, все равно заметно. Ты ж по комнате мечешься. Просто не вижу здесь утилизатора», — ответил Макс так же тихо. Женя огляделась и нахмурилась. «Черт», — сказала она. «Ты прав, сэр», — добавила она громко, глядя на секретаря. Тот нехотя поднял голову. «Да, мэм, здесь есть утилизатор». Женя продемонстрировала дымящую сигарету. «Только для бумаг, мэм», — отозвался секретарь. «Могу я воспользоваться им?» «Боюсь, что нет», — ответил секретарь и перевел взгляд на экран. «Тогда куда мне стряхивать пепел?» — поинтересовалась Женя невозмутимо. «И выбросить окурок?» «Не могу знать, мэм», — отозвался офицер, не отрываясь от своего занятия. Женя поджала губы, но ничего больше спрашивать не стала. Вместо этого она стряхнула пепел на пол и подмигнула Максу. Тот улыбнулся одними губами. Проблема мусора его волновала меньше всего. Минуты через две на столе секретаря раздался сигнал внутренней связи. «Да, сэр», — сказал он, нажимая кнопку коммутатора. «Пригласи господина Сеймора и госпожу Нилову». «Слушаюсь, сэр», — офицер перевел взгляд на Макса и Женю. «Министр Фолнер ждет вас». Женя уронила сигарету на пол и наступила на нее туфлей. Макс открыл дверь в кабинет министра и пропустил женщину вперед. «Мерси», — пропела та. «Вы сама любезность, мсье». Они оказались в квадратной комнате, одна сторона которой была полностью застеклена. Перед ней располагались стол и кожаное кресло, в котором сидел Рей Фолнер. Но Макс не сразу узнал его, несмотря на большое сходство с фотограммой. Зато теперь он понял, что смущало его и мешало поверить, что Рей Фолнер – вдохновитель и руководитель движения повстанцев. Рост. Министр был коротышкой, что никак не вязалось с образом предводителя мятежников. Конечно, по фотограмме понять это было нельзя, но ощущение диссонанса каким-то образом все равно передавалось, даже через цифровое изображение. Марк Савичев стоял слева от стола. Когда Макс и Женя вошли, он коротко поклонился министру и направился к двери. Проходя мимо Макса, он едва заметно подмигнул. «Я вас покидаю», – тихо сказал Савичев и выскользнул из кабинета, бесшумно прикрыв за собой дверь. «Здравствуйте, господин Сеймор», — министр встал с кресла и короткими шажками приблизился к Максу. «Рад, что вам удалось добраться без осложнений. Меня, как вы уже знаете, зовут Рей Фолнер», — голос у него был мягкий, — говорил министр негромко и уверенно. Макс пожал протянутую руку. «Рост, конечно, ерунда. История знала множество случаев, когда в лидеры выбивались люди не выше этого министра. Может, было еще что-то, смутившее Макса. Парень не мог этого понять. «Пока. Добрый день, господин Фолнер», — ответил он. «Я, Джон Симар». «Само собой», — министр улыбнулся, а затем перевел взгляд на женю. «Все в порядке». Голос у него стал требовательным и строгим. Женя кивнула. «Кроме того, что теперь вы сидите в этом кабинете, а сторожит вас тощая легавая, которая даже не дает толком покурить», — сказала она. «Ну-ну», — покивал Фолнер, и голос его стал насмешливым и покровительственным. «Ты же знаешь, все эти изменения к лучшему. Только это и заставляет меня смириться», — буркнула женя недовольно. «Моя племянница», — кивнул в ее сторону Фолнер, обращаясь к Максу. «С 7 лет растил ее как собственную дочь. Ну, хватит», — оборвала его женя раздраженно. «Никого не интересуют наши семейные отношения». «Ладно, ладно», — замахал руками министр, усмехаясь. «Итак, перейдем к делу». Он взглянул на Макса. Тот кивнул. «Документы». Рей Фолнер указал на кейс. «Они». Министр посерьезнел. «Ок, мистер Симар, я понимаю, что вы проделали долгий путь, и не весь он был усыпан розами, так что давайте сразу со всем разберемся. Прошу», — он указал на кресло для посетителей. «Ты можешь посидеть на диване», — добавил он, обращаясь к жене. «Вот спасибо», — отозвалась та. Сам Рей Фолнер обошел стол и уселся в свое кожаное кресло. Слишком большое для него, как считал Макс. «Давайте посмотрим», — проговорил министр, кивая на кейс. Макс открыл замок и выложил документы повстанцев. «В эпоху информационных цифровых технологий самое надежное – это бумага. Ее не скачаешь. А если листки сжечь, сведения уже не восстановишь. Для шпионажа – самое то. Если не возражаете, я хотел бы вначале прочитать это», – сказал министр, взглянув на бумаги. «Конечно», – Макс подвинул кипу к Рею Фолнеру. «Можете выпить, если хотите». Министр нажал кнопку, и из стола выехал небольшой бар. «Курите?» «Иногда». «Наркотики?» «Нет. Если захотите курить, не стесняйтесь. Я лучше просто выпью». Министр кивнул и взял документы. Макс налил себе виски со льдом и огляделся. На стенах висели голографические картины. На них были изображены какие-то люди, большинство в военной форме. Макс решил, что это какие-то лидеры повстанцев, поскольку знаки различия были ему незнакомы. Прямо за спиной Рея Фолнера на мониторе, очень напоминавшем окно, 5 рабочих монтировали на ажурной ферме огневую точку. Они установили зенитную лазерную пушку на турели и теперь обшивали ее броней. На корпусе орудия виднелся золотой лев, герб Федерации. Видимо, его еще не успели закрасить. Макс посмотрел на Рея Фолнера. Тот казался углубившимся в документы. Макс обежал глазами его фигуру и еще раз подумал, что не верит, будто министр – руководитель повстанцев. Над ним должен был стоять кто-то похаризматичней и гораздо опасней. Человек, сумевший организовать переворот и захватить целый сектор космоса. Макс вспомнил о проваленной встрече со связным. Тогда ему, конечно, нечего было передавать, а вот теперь. Макс оглянулся на женю. Девушка дремала, сидя на диване. На столике стояла стеклянная пепельница, в которой слегка дымилась плохо потушенная сигарета. Макс поставил стакан на подлокотник и стал следить за Реем Фолнером. Тот, похоже, этого не замечал. Время от времени он двигал бровями или шевелил губами, но никаких эмоций на лице министра заметно не было. Ему бы в покер играть, подумал Макс. Хотя, может, он и играет. В конце концов, Фолнер откинулся на спинку кресла, поднял глаза на Макса и медленно проговорил. «Ну, что ж, господин Симар, я ознакомился с соглашением о сотрудничестве, которое подготовил ваш штаб. В принципе, у меня нет комментариев, кроме одного. Ввиду того, что теперь борьба переходит в новое русло, я бы хотел, чтобы были уточнены пункты о военной коалиции. К тому же, неизвестно, захотят ли ваши товарищи действовать с нами на условиях, упомянутых в этих документах, теперь, когда обстоятельства изменились. Вы согласны?» «Абсолютно», — Макс кивнул. «Думаю, мне лучше всего изложить штабу ситуацию и получить дальнейшие инструкции. Тогда отложим наши дела. Надеюсь, ненадолго. Я немедленно займусь этим». «Не торопитесь, господин Симар. Могу я называть вас Джон?» «Разумеется, министр. А меня зовите Рей». «Договорились. Так вот, Джон, у меня к вам есть еще одно дело. «Я бы хотел познакомить вас с человеком, который все это время был мозгом и душой нашего освободительного движения. Думаю, вы уже успели услышать его имя. Я говорю о Викторе Седове, об исполняющем обязанности президента республики». Рейфалнер кивнул. «Я был прав», — подумал Макс. «Этот коротышка — подставное лицо. Он, конечно, занимает высокий пост в штабе повстанцев, но он не первая фигура. Тем не менее», — он сказал слегка удивленным и недоверчивым голосом. «Рей, я думал, что руководитель — вы». Министр улыбнулся и покачал головой. «Так было надо. Но мы союзники, и у нас нет от вас секретов. Я только изображал лидера. А может, все наоборот». Макс тоже улыбнулся, давая понять, что шутит. «Предводитель вы, но хотите спрятаться за фигурой Седова?» «Нет, на этот раз все по-честному», — сказал Рейфалнер серьезно. «И господин президент ждет вас. Я думал, он только исполняет обязанности. Мы оба понимаем, что это означает, Джон, верно?» «Думаю, да. Тогда идемте», — министр взглянул на большие круглые часы, висевшие на стене. «Нам еще надо опуститься на 8 этажей», он поднялся из-за стола. Макс быстро собрал бумаги и сложил в кейс. «Подожди здесь, если хочешь», — обратился Рейфалнер к жене. «А вообще, можешь идти, так я свободна». Открыв глаза, девушка встала с дивана и взяла сумочку. «Да, пока». «Тогда счастливо», — женя кивнула Максу. «Может, еще увидимся». «До свидания», — ответил Макс. «Большое спасибо за все». «Ни за что. Я выполняла задание», — девушка вышла из кабинета. «Не обращайте внимания», — сказал министр, махнув рукой. «Она меня терпеть не может. Во всяком случае, она так думает. Ладно, займемся делами». Вдвоем они вышли в приемную. Жени уже не было. Секретарь сидел на своем месте и что-то печатал. «Сэр», — сказал он, резко подняв голову. «Новости». Он выглядел встревоженным. «В чем дело, Гриш?» Министр остановился. Офицер взглянул на Макса. «Можешь говорить, это союзник». «Сэр, федеральные войска напали на караван наших транспортов, перевозивших оружие с Плутона на Уран. 2 контейнера погибли, остальные уцелели». «Да, сэр. Получили небольшие повреждения, но до нас добрались». «Плохо сработали федералы», — покачал головой Рейфалнер. «Какие части предприняли атаку?» «Эскадра космических истребителей «Ворон-3» и 2 корабля класса «Носитель». «Ясно. Значит, послали в бой то, что успели собрать. Откуда они вылетели?» «Предположительно, с Гипериона. Президенту доложили». «Так точно, господин министр». Макс отметил, что, судя по всему, повстанцы между собой называют Седова просто президентом, опуская его.